На этом этапе произошло два события. Первое. Стало очевидным, что четыре отвоеванные зоны были добровольно сданы противникам, хотя он сначала взял плату в тысячи убитых солдат и уничтоженных тяжелых боевых машин. По каждому району прокатились катастрофические взрывы, вызванные солдатами-самоубийцами. Стратегиосы Силвариуса поняли, что настоящими целями были две оставшиеся зоны, каждая из которых атаковалась таким числом повстанцев, которое Архимагас не мог быстро парировать. Одна группа уже прогрызала путь к центральному командному узлу, двигаясь с четкостью, которая беспокоила даже бесстрастных командующих сектором. Другая продвигалась на север от точки вторжения, выжигая дорогу через некоторые из крупных мануфактурий и направляясь, видимо, к вспомогательному архивному комплексу. Второе. Орбитальные сенсоры зарегистрировали сигналы вторжения из пустоты, приближающиеся на опасной скорости и игнорирующие автоматические схемы приветствия. На внешнем уровне Орвиона активировалась оборонительная сеть, вызвав такое потребление мощности, что сеть резервного генераториума отключилась на несколько секунд. Сильвариус, предположив вторую волну атаки, приказал дать оборонительный залп полного спектра, что осветило бы пустоту на более чем 3000 кубических километров. И только в этот момент звуковая сеть связи, наконец, зарегистрировала сигнал, перевела его на бинарик и направила его прямо в корониальные импланты Архимагаса. Несколько терминов остались нерасшифрованными, тем не менее смысл сообщения был достаточно понятен. «Обесточьте вашу, не переведено, сеть! Мы, не переведено, волки! Не переведено, Фенриса! Если вы откроете по нам огонь, мы, не переведено, отправим вас в... не переведено!» Архимагас не был гордым человеком. Более того, он едва ли вообще был человеком, являясь в значительной степени рассредоточенной группой биоиндустриальных интерфейсных узлов, и гордость значила для него не более, чем любая другая второразрядная эмоция. Внешняя сеть планеты была обесточена, а в позиционные кагитаторы приближающегося флота передана матрица атмосферного спуска. Четыре пепельно-серых звездолета вышли на дистанцию видимости, тут же занимая позицию для быстрого выброса десантных капсул. Именно в этот момент, как свидетельствуют анналы Орвиона, бойня началась по-настоящему. Железный шлем ревел, отправляясь в битву. Из когтей звездолетов вылетели десантные капсулы, не уступавшие в скорости торпедам. Внутри них улюлюкали и рычали войны, охваченные растущим безумием боевой ярости. Капсулы затрясло, а их внешние оболочки раскалились от входа в атмосферу Орвиона. Всегда доверявший доводам рун железный шлем привел всю свою роту, свыше сотни космических волков всех специализаций, вооруженные всеми разновидностями оружия, что могли предложить арсеналы клыка, втиснутые в железные коконы и сброшенные в озаренные пламенем небеса. Они прорывались через внешнюю оболочку планеты из дрейфующих металлических обломков и все больше ускорялись. Перед глазами прокручивались отметки спуска, отщелкивая километры с ошеломительной скоростью. Железный шлем не обращал на них внимания, его губы уже забрызгала слюна. Пальцы сжались на рукояти огромного клинка, а руки и ноги напряглись в адамантиевых фиксирующих клетях. Ему больше не было нужды просить Фрея подтвердить свои убеждения. Свыше 50 лет непрерывной охоты научили великого волка знаком, а руны никогда не подводили его. Он знал о действиях культа Ока так же хорошо, как и его адепты, и в галактике не было такого места, где они могли бы скрыться от него. В этот мир он бы прибыл еще до того, как укоренилась их зараза, Он видел это в меняющихся узорах Вьюрда. Место, в котором не было секретов. Он бы вцепился в их глотки прежде, чем они даже укрепились. Он был их кошмаром, следуя за ними по пятам и не давая свободно вздохнуть. «Заросса!» — закричал он радостно, чувствуя толчок двигателей обратной тяги. Остались считанные секунды. Десантные капсулы падали ужасно быстро, замедлившись ровно настолько, чтобы избежать гибели от удара о землю. Капсула железного шлема врезалась в поверхность из прочного металла, со скрежетом остановившись среди треска и вони плавящегося железа. Внешние двери с грохотом опустились, и в тот же миг со скрипом поднялись клети, а установленные на крыше болтеры оглушительно заревели. Железный шлем выскочил наружу, активировав инеистый клинок. За командиром последовал Траск и остальные воины Волчьей гвардии. Над ними ночное небо было исчерчено черными, конденсационными следами на фоне багровых скоплений облаков. Со всех сторон поднимались огромные строения, напоминающие скалистые обрывы, тем не менее усеянные неоновыми точками и содрогающиеся работой невидимых кузнец. Воздух наполняли скрежет и вопли. Капсула спустилась в широкой долине между громадными заводскими корпусами, снеся несколько аллей и превратив опоры в раскаленные металлические обломки. Повсюду шли ожесточенные бои. Слуги-механикус в робах дрались друг с другом, сражались с автоматами с железными когтями, шагали сквозь потоки пурпурного лазерного огня, выпускали из наплечных установок гранаты и извергали клубы запрещенного химического оружия. Рукопашные схватки шли на каждом мосту, дамбе, платформе и орудийной башне. Угловатые шагоходы с лязгом шествовали сквозь бойню. Их курносые кокпиты раскачивались взад-вперед, когда они выпускали плазменные заряды в толпу. По всему полю битвы раскрывались новые капсулы, извергая своих пассажиров среди урагана болтерных снарядов. Облаченные в серое, бойцы врывались в толпы, рубя мерцающими энергетическими клинками и разрывая болтерным огнем. Их атаки выглядели беспорядочными среди воплей, криков и взрывов, не более чем дополнение к бойне в пропитанном кровью ущелье. Но скоро стало очевидным, что волки Фенриса знали своего врага. Они могли почувствовать его запах, ощутить грязь, которая отмечала заключенные в металл тела, а потому били с безошибочной точностью. Железный шлем возглавлял атаку, прокладывая дорогу по дну долины на север. Он рубил в обе стороны инеистым клинком, рассекая солдат-механикус, бросающихся ему навстречу. Его жертвы носили разнообразные доспехи, вычурные, бронзовые, накрытые обрывками красной ткани, которую разрывало при залпе огнемета. Но каждую смерть отмечал одинаковый металлический визг взрывающихся машинных душ. Волки плавно слились в стаи, продвигаясь от точек высадки. Отделения длинных клыков заняли возвышенности по обе стороны железной долины, прорвавшись вверх к перекресткам дорог, а затем, подтянув тяжелое вооружение, устроили пекло врагу. Земля задрожала от рева атмосферных двигателей громовых ястребов, которые спустились вслед за капсулами, зависнув темными силуэтами в задымленном воздухе и опустошая свой боезапас. Великий волк пробился к концу ущелья, где высоченные стены расступились в открытое пространство. В прошлом это могла быть церемониальная площадь, заполненная процессиями техножрецов во время освящения новых машин и завершающего благословения амнисии. Но сейчас она находилась под жестоким обстрелом. Два боевых пса неуклюже двигались по переполненному полю боя, топча ногами толпы солдат. Над ними, в пылающих небесах, сражались самолеты «Механикус», нескладные машины с выступающими двигателями вертикальной тяги и сложными кокпитами. Великий Волк прервал резню, остановившись на вершине широкой лестницы, которая вела вниз, к площади. Стаи волчьих скаутов устремились вперед, занимая позиции для стрельбы по вражеским командирам и выбирая цели. Траск и его волчья гвардия заняли наблюдательные позиции по краю платформы. «Это цель?» — спросил Траск, указав на дальнюю сторону площади, до которой было 500 метров. «Она самая!» — подтвердил железный шлем. Колоссальное здание из черного железа поднималось до самых облаков уступами отвесных стен. На далеких парапетах стояли огромные статуи святых культа машины. Некоторые из них походили на людей. Из центра строения поднималась шестиугольная башня, окруженная изогнутыми балками, которые исчезали в смоге. На вершине этого шпиля находился 15-метровый образ амнисии в облике человека, сурового, бесстрастного существа чистого интеллекта, взирающего на протекающую внизу бойню. По всему внешнему периметру здания кипела битва. Орде повстанцев удалось прорваться к его вратам. Пара титанов-разведчиков, попавших в руки врага, навели оружие на сводчатый вход, и уцелевшие защитники отступили под прикрытие установленных на стенах батарей лаз-пушек. Когда железный шлем обвел взглядом сцену битвы, три мощных взрыва сотрясли землю, и над северными подступами к сооружению поднялся огромный столб черного дыма. «Они внутри», — заметил Траск. «Они должны быть неподкупными», — пробормотал Харк. «Как среди них оказалось столько предателей?» На большой дистанции, среди мрака и пламени, было почти невозможно отличить мятежников и лояльных солдат «Механикус». Обе стороны обладали тяжелым вооружением и вели сражения с бесстрастной свирепостью. Пехотные части пытались удержать позиции, несмотря на катастрофические потери от боевых машин, которые действовали среди них. Но по мере того, как все больше волков вступали в бой, перевес начал смещаться в сторону защитников. Как только станции подавления были уничтожены, боевая связь с треском ожила, позволив союзникам обмениваться сообщениями, а не интуитивно догадываться о действиях друг друга. «Повелитель Фандриса!» — раздался получеловеческий голос в оружейной системе железного шлема. Это был Силвариус, или, по крайней мере, один из его приближенных дронов. «Ваше содействие приветствуется, хотя вы высадились к северу от командного узла. Вам нужна помощь, чтобы добраться до верных координат?» «Нет», — резко ответил железный шлем, запустив сканер, чтобы узнать, сколько воинов его роты на позиции для атаки. «У нас все в порядке!» Последовало короткое шипение статики, а затем новый вызов. «Тогда я не понимаю, почему вы...» Великий Волк отключил связь, когда к нему подошел Фрей. По посоху рунического жреца струилась энергия, а кровь на доспехе говорила о недавнем бое. «Ты чувствуешь их?» — спросил железный шлем. Фрей кивнул. «Им нужно здание». Великая рота железного шлема в полном составе ворвалась на площадь, растекаясь по ее периметру, прежде чем устремиться в центр. Когда восстановился вокс-контакт ближнего радиуса, части лояльных скитариев начали координировать свои действия с волками, пробиваясь к дальней границе. Один из псов прервал атаку на ворота здания и зашагал к воинам «Механикус», перемалывая солдат украшенными когтистыми ногами. Титан сразу же был встречен лавиной огня, закрепившихся стай длинных клыков. «Они двигались слишком быстро», — пробормотал Харек, проведя пальцем по кнопке на рукояти генистого клинка. «Их не отличить друг от друга. То же самое оружие, та же броня. Как они добрались до цели так быстро?» Траск рвался в бой. Ковылявший боевой пес приблизился. Несмотря на попадание ракет, он все еще держался на ногах. «Мы должны возглавить их сейчас же!» — убеждал волчий гвардеец командира. «Им нужно видеть тебя на острие клинка!» Железный шлем еще секунду помедлил. В предыдущих охотах его клинку доставались одни и те же отбросы. Жалкие колдуны, напыщенные смертные с иллюзиями о внутреннем зрении, культисты с краденными лазганами и слабой подготовкой. Все они перед смертью кричали о балом короле, но никто не мог знать, о ком говорил, так как легион был разбит, а его повелитель брошен в безумие ока. Оставшиеся были дилетантами, полуправицами и полуколдунами, владеющими несколькими запрещенными безделушками, но не истинным знанием. В этот раз было иначе. Бунт на Арвионе был впечатляющим, намного крупнее, чем он ожидал из предостережений рун. Механикус старательно контролировали ситуацию, поэтому свергнуть слуг бога машины было непростой задачей.